Но не только презрительное фырканье выражает враждебность номенклатурщиков к прежней социальной среде, ведь именно приконченные затем сталинцами выходцы из интеллигенции, ленинцы, находясь у власти, всеми способами давили интеллигенцию, ведь именно отживающие ныне свой век номенклатурщики из крестьян составляли большинство в сталинской номенклатуре и на протяжении десятилетий всячески притесняли крестьян. О том, как номенклатура, не на словах, а на деле, относится к рабочим, мы скажем несколько позже. Враждебная отрешенность от своей прежней социальной среды – характерная психологическая черта номенклатурных чинов. Никакие они не представители. Вскарабкавшись на номенклатурную лестницу, они представляют только самих себя. И Солженицын, и Гусак были заключенными. Но первый все силы приложил к тому, чтобы показать миру судьбу заключенных в тюрьмах и лагерях номенклатурного государства, а второй вылез на верхушку номенклатуры и сам начал посылать людей в тюрьмы и лагеря. Номенклатура относится не к роду Солженицыных, а к породе гусаков. Номенклатура сознательно и с полным основанием рассматривает себя как новую социальную общность. Эта общность воспринимается номенклатурщиками не просто как отличная от других классов общества, но как противостоящая им и имеющая право взирать на них сверху вниз. Такое восприятие вполне обосновано только не добродетелями номенклатуры, а тем, что она как господствующий класс действительно противостоит всем прочим классам советского общества и действительно находится над ними. В номенклатуре объединены не представители других классов, а выскочки из них. Номенклатура – класс деклассированных. Возьмем пару примеров. По соображениям дипломатического такта, не из числа тех, кто сейчас находится на вершине власти в Советском Союзе. Вот бывшая председатель Совета национальности Верховного Совета СССР Я.С. Насрединова. Каков ее жизненный путь? Рано лишившись родителей, она воспитывалась в детском доме, потом пошла учиться в ФЗУ, фабрично-заводское училище. Что же, Насрединова стала работницей? Нет. Зато была послана на рабфак и окончила Ташкентский транспортный институт. Значит, Насрединова стала инженером транспорта. Только на один год, а затем секретарем ЦК комсомола Узбекистана, позже министром промышленности стройматериалов Узбекской ССР. Следовательно, Насрединова переквалифицировалась на специалиста по стройматериалам? Нет, в 1955 году она сделалась заместителем председателя Совета министров Узбекской ССР, в 1956 году членом ЦК КПСС, в 1959 году председателем Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, затем председателем Совета национальностей в Верховном Совете СССР, потом заместителем министра СССР. Стремление любым путем пройти наверх, а отнюдь нежелание представлять интересы трудящихся, привело с детства деклассированную детдомовку Насрединову в высшие слои номенклатуры. А какой класс представляет ее еще более высокопоставленный собрат, бывший секретарь ЦК КПСС, потом заместитель председателя Совета министров СССР Катушев, теперь министр по внешнеэкономическим связям. Он сын Непмана, его поэтому долгое время не принимали в ВУЗ, он ни по какой уж шкале не пролетарий, и Катушев из деклассированных. Не думайте, читатель, что номенклатурщики – выродки, моральные уроды. Это люди, которым ничто человеческое не чуждо, и даже очень не чуждо. На Западе их представляют себе или аскетическими революционерами, или демоническими злодеями, или и тем, и другим вместе. А они не то и не другое. Они совсем не революционеры и отнюдь не аскеты. За редкими исключениями, сконцентрированными главным образом в КГБ, нет в них ничего демонического. Это деклассированные, которых жажда господства и умение ее удовлетворить объединяют в слой, ставший правящим классом общества, соответственно и социальная психология номенклатуры не пролетарская, а по преимуществу крестьянско-мещанская, точнее кулацкая. Неудивительно, ведь именно тот человеческий тип, который в прежних условиях в русской деревне, охватывавший тогда 80% населения страны, выбивался в кулаки и лобазники, выходит сейчас в номенклатуру. Речь идет не об идеализированном типе кулака, как спорова на работу крестьянина, а о прижимистом кулаке-мироеде с мертвой хваткой, со стремлением взнуздать батраков и самому любой ценой выбиться в люди. Выбившись же, он не знает удержу. Вот для примера один экземпляр, цитирую из «Правды». В Дагестане первый секретарь Табасаранского райкома КПСС Османов дошел до того, что ему не нравилось, когда называли его по имени-отчеству, и требовал, чтобы обращались к нему «Ахюр», что в переводе означает «Ваше Величество». Что же с ним случилось? Пошел на повышение, стал первым заместителем министра лесного хозяйства Дагестанской АССР. Номенклатура-то неотчуждаема. Социальный тип номенклатурщика настолько определился, что вошел в советскую художественную литературу сразу же после смерти Сталина. Уже в оттепели Ильи Эренбурга появляется еще с большой осторожностью и с понятными только советскому читателю намеками обрисованный директор завода Журавлев. За ним следует сочно описанный Граниным инструктор обкома Локтев, рассказ «Собственное мнение», и номенклатурщик из нашумевшего романа Дудинцева «Не хлебом единым» Дроздов. Вместо предписываемого канонами социалистического реализма умилительного изображения мудрого и чуткого партийного руководителя в литературу шагнул нахрапистый тип из жизни. Талантливый писатель Константин Паустовский, уже употребляя имя Дроздова как нарицательное обозначение номенклатурщика, говорил на обсуждении книги Дудинцева, вспоминая о своей поездке на теплоходе вокруг Европы. Во втором и третьем классе ехали рабочие, инженеры, артисты, музыканты, писатели, а в первом классе ехали Дроздовы. Нечего говорить, что никакого общения со вторым и третьим классом у них не было и не могло быть. Они проявляли враждебность ко всему, кроме своего положения. Они поражали своим невежеством. У них и у нас оказались совершенно разные понятия о том, что представляет престиж и достоинство нашей страны. Один из Дроздовых, стоя перед страшным судом, спросил: «Это суд над Муссолини?» Другой, глядя на Акрополь, сказал: «А как пролетариат допустил постройку Акрополя?» Третий, услыхав замечание об изумительном цвете воды Средиземного моря, строго спросил: «А наша вода разве хуже?» Эти хищники, собственники, циники и мракобесы откровенно, не боясь и не стесняясь, вели антисемитские речи, как истые гитлеровцы. Откуда взялись эти низкопоклонники и предатели, считавшие себя вправе говорить от имени народа? Обстановка приучила их смотреть на народ, как на навоз, удобряющий их карьеру. Лишь срочными мерами созданного при Хрущеве огромного идеологического отдела ЦК КПСС во главе с тогдашним секретарем ЦК, позже заместителем министра иностранных дел СССР Ильичевым, удалось предотвратить грозившее превращение номенклатурщика в осознанный советской литературой и тем самым ее читателями образ. Члены класса номенклатуры – не опереточные злодеи, они – волевые мещане-организаторы, фанатики власти и любители сладкой жизни. Но приползают они на социальную вершину советского общества в номенклатуру такими же деклассированными, как описанные Максимом Горьким, босяки, стекавшие на дно жизни.